Глава 21. Спрос на ценный препарат взлетает до небес. Результат двухчасовых испытаний просто ошеломил Ян Синь. Добавление экстракта дымника в эликсир духовного бессмертия действительно увеличило его эффективность на 30%, к тому же наполовину увеличив вероятность успеха при производстве препарата. Это же прорыв в развитии алхимии. Эликсир невозможно было изготавливать в большом количестве, потому что результат вилами на воде писан, технологии неэффективные, а ингредиенты слишком дорогостоящие. Теперь же можно наладить массовое производство. Не сейчас, конечно, когда весь препарат Светозари скуплен без остатка. Период созревания дымника 3 года. Если заложить сейчас большие плантации, через 3 года Светозар ждет большой сюрприз. Так как городу постоянно угрожают атаки демонических зверей, производство крупных партий эликсира значительно укрепит его защиту. Хоть я и знаю, что вы решили одним махом хапнуть большой куш, но во имя Светозара и гильдии алхимиков я позволю вам получить ваши деньги, сказала Ян Синь с довольной ухмылкой на лице. Она понимала, что письмо написали те же люди, что скупили весь дымник. Помнится, там еще говорилось что-то о травяной ванне для укрепления духовной силы. Поразмыслив, Ян Синь заперла дверь в свои покои, смешала травы в пропорции, описанной в письме, распарила их в деревянной ванне с горячей водой и сняла шелковую мантию. Ее тело с гладкой кожей и высокой грудью поражало совершенством линий. Она медленно погрузилась в ванну. Сок трав медленно пропитывал ее тело, омолаживая кожу, делая ее еще более гладкой и нежной, и, что удивительно, питая ее духовную силу. Эффект налицо. Ян Синь была взволнована. Она никак не ожидала, что простая трава дымника таит в себе столько волшебных свойств, а его раньше просто сжигали целыми стогами. От одной мысли о зря потраченном ценном средстве Ян Синь закручинилась. Полежав в ванной примерно час и дождавшись, пока тело полностью впитает все соки трав, Ян Синь встала, вытерлась, оделась и вышла из своих покоев. «Госпожа Ян, что с вами? Вы выглядите намного моложе. Алхимики гильдии явным усилием воли заставляли себя не пялиться на своего босса. От ее розовой, гладкой и влажной кожи было глаз не оторвать. Травяная ванна не только укрепляла духовную силу, но еще имела и косметический, омолаживающий эффект. Ян Синь втайне наслаждалась произведенным эффектом, ведь ни одну женщину не могут оставить равнодушной восхищенные взгляды мужчин. Жаль только, что 3 дзынь травы дымника так быстро закончились. Она переписала все указанные в письме рецепты и разослала копию каждому алхимику в городе, указав, что первый и второй способы применения были опробованы ею лично и признаны эффективными. Остальные, в силу недостатка травы дымника пурпурного, предстоит испытать именно им. Невероятные возможности применения вроде бы обычного препарата всколыхнули всю гильдию. Алхимики в поисках травы дымника рыскали повсюду, покупая даже личные семейные запасы жителей города до последней травинки, лишь бы проверить ее волшебные свойства. И все 60 рецептов оказались верными, без обмана. Это была настоящая сенсация. Раз дымник пурпурный оказался столь ценным ингредиентом, а на рынке его наблюдается не просто дефицит, а полное отсутствие, в мгновение ока цена на траву взлетела до небес. Если раньше за 1 яолинби можно было купить несколько дзынь дымника, то теперь за 1 дзынь травы давали уже 10 яолинби, потом еще больше. Некоторые представители знати предлагали несколько сотен яолинби за 1 дзынь травы, потому что дам из высшего общества сводил с ума вызываемый ею эффект омоложения кожи. Перед глазами у них был живой пример в лице внезапно похорошевшей Ян Синь. Ни одна женщина не желала, чтобы ее мужа увела из семьи какая-нибудь цветущая красотка. Во всех аптеках спешно высаживали плантации дымника пурпурного, но очевидно, в ближайшие 3 года Светозар будет страдать от дефицита этого препарата. Дом семьи Илун. Сяонин-младшая сосредоточенно тренировала новую технику, подаренную Нелли, когда несколько слуг в спешке вбежали в ее комнату. «Рехнуться можно! Это просто сумасшествие, юная госпожа! Отличные новости!» «Какие новости?» – озадаченно поинтересовалась Сяонин. Слуга, все еще пытаясь отдышаться, сказал: «Госпожа, разве вы не покупали недавно в огромных количествах траву дымника пурпурного? Так вот, в городе его цена взлетела до десятков и даже сотен яолинби за один дзинь. Говорят, семья Шэньшан предлагает до 300 яолинби за дзинь и хочет купить 100 дзинь этой травы». Эта новость ошеломила Нин-младшую. Она тут же поняла, что без Нэ-Ли тут дело не обошлось. Кто, кроме него, одним прикосновением руки мог превратить камень в золото? Подумав о Нэ-Ли, Сяонин грустно покраснела. Его образ, словно след резца мастера на драгоценном камне, никогда не изгладится из ее сердца. Библиотека Академии. Внезапное подорожание дымника ошарашило Дудзе и Лупяо, ведь у Нэ-Ли этой травы были сотни тысяч дзынь. Даже если продавать один дзынь за 10 яолинби, можно заработать где-то 10 миллионов. А знатные семьи предлагают по сотне и даже несколько сотен яолинби за один дзынь. Это ж какие деньжищи-то выйдут? Мысли о сказочном богатстве скружили мальчишкам головы. За несколько дней Нэ-Ли мог сколотить состояние, сравнимое с десятилетним доходом состоятельной аристократической семьи. На эту сумму они могли купить очень-очень много всего необходимого для тренировок. Но Ли загадочно улыбался. Его план только начинал реализовываться. Он уже посетил несколько аптек, не спеша продавая дымник по 300 яолинби. Он продал несколько десятков тысяч дзынь травы, в основном знати, которая могла позволить себе дорогое удовольствие. Большую часть травы купили замужние дамы. На волне ажиотажа спроса Ли заработал около 3 миллионов яолинби. Конечно, постепенно цена будет снижаться, ведь в конце концов возможности рынка ограничены. Нэ-Ли приготовился потихоньку продать всю траву, медленно снижая цену. «Это вам». Нэ-Ли бросил прямо в руки своим товарищам несколько флаконов с пилюлями эликсира духовного бессмертия. Одна такая пилюля стоила порядка 6000. По одному флакону каждому из шестерых, во флаконе по 10 пилюль. Да это же 360 тысяч! Даже в знатных семьях не каждый мог позволить себе такую роскошь. У друзей Ли даже руки задрожали, когда до них дошло, сколько все это стоит. «Скорее, принимайте пилюлю и начинайте тренироваться, а ночью примите ванну с настоем из травы дымника пурпурного, чтобы укрепить духовную силу», с усмешкой сказал Нэ-Ли. До той поры, пока они не начали покупать дорогую броню или оружие, у них не будет проблем с деньгами. Нэ-Ли сел, скрестив ноги, закинув пилюлю эликсира духовного бессмертия в рот и почувствовал, как из области живота тепло медленно потекло вверх к его сосуду души, наполняя его до краев. Духовная сила концентрировалась в сосуде души, и хоть сам он был подобен бесформенному облаку, Нэ-Ли вдруг ощутил сокрытое в нем нечто. Внутри яростно бушевала духовная сила. Тело Ли окуталось голубым сиянием. Эффективность пилюль была невероятной. Если удавалось усвоить десятую часть порожденной ими духовной силы, это уже считалось высоким показателем. Но благодаря сокровенной духовной практике небесного Дао, тело Ли могло принять ее всю до капли. Он чувствовал, как его поток духовной силы нарастал с невероятной скоростью. Всего одна пилюля разогнала его с 32 до 51 единицы. С ума сойти. А что будет, если принять оставшиеся? В этот миг рядом полыхнуло голубое сияние. Это, опередив всех, Дудзе достиг бронзового уровня и теперь мог претендовать на звание заклинателя демонов уровня одной бронзовой. Спустя 2 часа его догнал Лупяо. Сокровенная духовная практика небесного Дао не позволяла двигаться столь же быстро, но закладывала прочный фундамент невероятных успехов в будущем. Одна бронзовая. Класс! Дзе с силой сжимал кулаки. От достигнутого успеха дух захватывало, а будущее казалось полным надежды. Он посмотрел на Ли взглядом полным благодарности за все, что тот для него сделал. Пяо переполнял щенячий восторг. Теперь-то папаша не будет обзывать его бестолчью и награждать тумаками. Все они с нетерпением ждали, когда же пройдут 2 месяца до испытаний. Как далеко они смогут продвинуться за это время? Нелли был уверен, хоть он развивался медленнее, уровня 1 бронзовой он точно достигнет. А там, кто знает, может и больше получится. Если бы Шэнь Юэ и все, кто считал их неудачниками, знали, чего им удалось достичь всего за несколько дней. Наконец наступил вечер. На первом этаже библиотеки Нелли заметил Е Цзэ Юнь. Перед ней на столе лежала раскрытая книга, но мысли ее явно витали где-то далеко. В длинном белом платье она была похожа на прекрасного ангела, спустившегося с небес на бренную землю. Ли немедленно двинулся к ней. Шэн Юэ со своей бандой из дальнего угла следили за происходящим с таким злобным видом, что мороз по коже пробирал. «Босс, у этого щенка, кажись, свидание с госпожой Е Цзэ Юнь. Вроде как она спецом его здесь дожидалась», — брякнул здоровенный парень лет 16 в темно-синей рубахе. Как и все остальные в этой банде, хоть он и был старше Шэнь Юэ, но беспрекословно слушался его, так как семья по статусу была ниже клана Шэньшэн. За верную службу Шэнь Юэ ежемесячно подбрасывал им деньжат. Ну и в перспективе всем им светило войти в свиту молодого господина, будущего заклинателя демонов, что для воина уровня 3 бронзовых звезд считалось наилучшим раскладом. Шэн Юэ холодно фыркнул. Как можно стерпеть такое унижение? Он из главной семьи, он гений, да куда Нелли с ним тягаться? Однако ж, когда Шэн Юэ ухаживал за Е Цзэ Юнь, то наталкивался на полнейшее равнодушие с ее стороны. А вот на этого Нелли она смотрит с восхищением. Одним словом, Шэн Юэ с ума сходил от ревности. Девчонку из простой семьи достаточно лишь пальцем пошевельнуть, доставит прямо в руки. Но Е Цзэ Юнь тоже из главной семьи, которую дразнить не стоило. «Босс, нам проучить засранца?» — хором рявкнули несколько парней из его свиты. «Ага», — кивнул Шэн Юэ. Он до сих пор не мог взять в толк, как Нелли удалось победить его. «Этот мальчишка не так прост. Надо найти удобный случай, чтобы проучить его, но втайне от Е Цзэ Юнь». В глазах Шэнь Юэ пылала лютая злоба, когда он произнес: «Нужно отлупасить его так, чтобы снаружи не было синяка, а внутри все всмят, и чтобы никто не догадался, что к этому причастна семья Шэньшэн». Глава 22. Ледяной феникс. Нелли сел рядом с Е Цзэ Юнь. «Курсант Е Цзэ Юнь, вот мы и встретились снова», — с улыбкой поприветствовал он ее. Манера Нелли отличала спокойную уверенность в себе, до которой мальчишкам его возраста было расти и расти. Но Е Цзэ Юнь едва знала его и испытывала к Ли разве что доброжелательное любопытство. Ну, может быть, еще всего лишь капельку восхищения, ведь он так много знал, что даже тетушка Сюэ считала его мастером начертания символов. Тетушка скопировала исправленный Нелли символ и испробовала его. Он и вправду оказался серебряного уровня. Только представьте себе, насколько потрясена была Цзэ Юнь, узнав, что Нелли разбирается в начертании символов. «Нелли, я проверила символ, который ты исправил. Он действительно является завершенной версией стремительного студеного ветра со снегом», — сказала Цзэ Юнь, не сводя глаз с Ли. Но Ли нисколько не стал задаваться, а небрежно, словно разговор шел о ничего не значащей ерунде, бросил: «А, это...» Цзэ Юнь родилась в главной семье Фэн Сюэ, и хотя внешне никак этого не показывала, всегда гордилась собой. Она вспомнила, что Ли, несмотря на свой талант, держался в классе очень скромно и никак не проявлял себя до той поры, пока не сцепился с учителем Шэн Сю. А ведь Нелли действительно есть чем гордиться. И теперь Е Цзэ Юнь было немного стыдно за то, что она слишком много воображала о себе. Так что Цзэ Юнь действительно немного нравился Нелли. Не то чтобы она влюбилась в него, конечно, но он был единственным мальчишкой, с которым ей хотелось общаться. А вот с точки зрения Ли это был огромный прогресс. «Нелли, я принесла кристалл души, как ты говорил», — сказала Цзэ Юнь, доставая кристалл. «Направь в него поток духовной силы», – произнес Ли, не сводя глаз с кристалла. Для той, которая когда-то была его женщиной, он ничего не пожалеет. Цзюнь кивнула и направила поток духовной силы в кристалл. Он разгорался все ярче с каждой секундой и, наконец, вспыхнул ослепительным белым сиянием. От увиденного у Ли перехватило дыхание. Он никогда не думал, что Цзюнь даже талантливее Сяо Нин-младший. Кристалл, что держала в руке Цзюнь, напоминал ледяную глыбу, внутри которой спал феникс. Да это же легендарная форма ледяного феникса, одна из сильнейших форм сосуда души. Скорость развития сосуда души с формы ледяного феникса будет такой же, как и у крылатого дракона, пока Цзюнь не достигнет стального уровня, тогда скорость ледяного феникса многократно возрастет. Жаль, что в предыдущей жизни Цзюнь так и не смогла достичь стального уровня, погибнув в битве, иначе она наверняка стала бы одной из опор Светозара. Атрибут вьюги, форма сосуда души – ледяной феникс. Нелли смотрел на Цзюнь блестящими от восторга глазами. «Я подскажу тебе подходящую технику». «Подскажешь технику? Какую?» Цзюнь смотрела на него с удивлением. Ее техника и так считалась сильнейшей техникой вьюги в клане. Неужели Нелли знает что-нибудь получше? Клан Фэн Сюэ – одна из главных семей Светозара. Даже кланы Шан Шэн и Шан Мин не могли сравниться с ними, ведь главой клана Фэн Сюэ был легендарный заклинатель демонов – великий Е Мо. А те сокровища, что хранятся в резиденции семьи Фэн Сюэ, обычный человек и представить не мог. Исследуя континент Шанлин и хребет Фэнцзу, Емо наткнулся на руины нескольких древних городов, где обнаружил множество свитков с древними техниками и сумел перевести их. Это техника девяти воплощений ледяного феникса. И Нели передал Е Цзюнь ключ к технике. Хоть эта техника и не была сильнейшей из доступных Цзюнь, она обладала непостижимым эффектом. Сумев ей овладеть, девочка получит 9 жизней, и если ее бессмертная душа не будет уничтожена, сможет возродиться. В этой жизни Нелли не позволит судьбе разлучить их. Е Цзюнь всего лишь раз произнесла про себя ключ и ощутила потрясающую мощь 9 воплощений ледяного феникса. Техники ее клана не шли ни в какое сравнение с этой. «Спасибо, Нелли», хоть и растеряна, но от чистого сердца поблагодарила Цзюнь. Она не ожидала, что Нелли наделит ее столь ценной техникой, ведь как-никак они едва знакомы. Но так считала лишь Е Цзюнь, а для Нелли они были знакомы уже вечность, и он по праву считал ее своей девушкой. А для своей девушки ничего не жалко. Е Цзюнь сразу же попробовала потренировать новую технику. И поток духовной силы взмыл, словно волна штормового прибоя. Эта техника просто создана для нее. Общаясь, Ли и Цзюнь не замечали, что происходит вокруг, потому появление Шэн Юэ оказалось для них сюрпризом. Видя, как они весело болтают, Е Цзюнь мило улыбается проклятому на Ли, а он не стерпел мук жгучей ревности. «О, Цзюнь!» – улыбнулся девушке Шэн Юэ. «А, это ты?» – равнодушно отозвалась Е Цзюнь. Этот мальчишка был ей ничуть не симпатичен. Шэн Юэ плюхнулся напротив Нели и пронзил его взглядом, холодным, как высверг стального клинка. Воздух над столом словно сгустился. «Вот мы и встретились, Нели!» Холодная усмешка Шэн Юэ источала враждебность. «Что, прошлого урока было мало?» – беззаботно ответил Нели, никогда не считавший Шэн Юэ себе ровней. «Ах ты!» – Шэн Юэ стиснул кулаки. Если бы не Цзюнь, он тут же приказал бы своей свите проучить мерзавца. На лице Цзюнь читалось удивление. Судя по разговору между парнями, Шэн Юэ потерпел поражение от рук Нели. Если это так, то почему Шэн Юэ, прямой потомок клана Шэн Шэнь, стерпел нанесенную Нели обиду? А Шэн Юэ, действительно адским усилием воли, подавив вопль раненого самолюбия, с улыбкой посмотрел на Е Цзюнь и промолвил: «Наши Цзюнь семьи очень дружны. Мы вместе играли в детстве и хорошо знаем друг друга. И родители одобряют наши отношения». Эти слова были призваны напомнить, что Шэн Юэ и Е Цзи Юнь в глазах их родителей отличная пара, на что жалкий неудачник надеялся, пытаясь вырвать Цзи Юнь из его рук. Услышав Шэн Юэ, Нели лишь мысленно улыбнулся. Неужели он и вправду считает, что знает Цзи Юнь лучше него? А Шэн Юэ посмотрел на Е Цзи Юнь и мило улыбнулся. «Можно сказать, что мы с Цзи Юнь отлично знаем предпочтения и привычки друг друга». Однако вид у Цзи Юнь был совсем не радостный. И когда это они с Шэн Юэ стали настолько близки, чтобы знать все друг о друге? И вообще, после того случая в классе Цзи Юнь была неприятна вся эта семейка Шэньшэн. Не такие уж они и священные. Цзи Юнь растерянно посмотрела на Нели, он тут же понял ее. «Почему бы тебе тогда не рассказать мне, что ты о ней знаешь? А я бы послушал», — сказал Ли, слегка постукивая пальцем по столу. В предыдущей жизни Цзи Юнь едва не вышла замуж за Шэн Юэ, и он не мог позволить этому случиться. Цзи Юнь любит есть банановую орхидею, читать книги и задумчиво смотреть в окно, начал Шэн Юэ, облизывая нежным взглядом Цзи Юнь. Нели захохотал. «Вообще-то ей банановая орхидея совсем не нравится. Просто господин Емо надул ее, сказав, что это помогает укрепить духовную силу. Только заучкам нравится читать замудренные книги. А Цзи Юнь обожает риск и приключения, и в окно она смотрит, потому что грезит о далеких странах и мирах». Услышав, что сказал Ли, Е Цзи Юнь застыла, словно пораженная молнией. Откуда он все это узнал? Она не думала, что хоть кто-нибудь на свете сможет так хорошо понять ее. Нэ Ли глубоко вздохнул. Он так мечтал обойти вместе с ней весь континент, побывать в удивительных местах, но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Что ж, в этой жизни он осуществит ее мечту. «Что за бред ты несешь?» – начал было Шэн Юэ, но, увидев выражение лица Е Цзи Юнь, примолк. «Раз ты так хорошо знаешь Цзи Юнь, скажи мне, где на ее теле находится родинка в форме бабочки?» – ухмыльнулся Ли, смотря прямо в глаза Шэн Юэ. «Да мне-то откуда знать?» Злобно рявкнул Шэн Юэ. А Цзи Юнь, услышав Нели, залилась краской с головы до пят. Откуда он узнал про эту родину? Раздираемая противоречивыми чувствами, Цзи Юнь вскочила, топнула ногой и крикнула: «Нели, ты негодяй!» и бежала прочь. Ее стройная фигурка в белом платье, струящийся шелк которого не скрывал очертания длинных стройных ножек, была просто очаровательна. Лицо Шэн Юэ, ставшего свидетелем этой бурной сцены, потемнело. Отношения между Е Цзи Юнь и Нэ Ли явно не так просты, как ему казалось. Возможно, между ними даже что-то было, что-то постыдное, порочное. За могильным голосом он прошипел: «Я запомню это, Нэ Ли. Клянусь, ты сдохнешь в муках». Нэ Ли с презрением посмотрел на Шэн Юэ и ухмыльнулся. «Тебе до меня, как до неба. Уясни это. Или придется преподать тебе еще один урок». Он встал, развернулся и ушел. Резиденция главы города. Лицо Е Цзи Юнь все еще пылало от гнева и стыда. «Нели, мерзавец, гад!» — топала ногами от злости Цзи Юнь. Откуда он узнал о ее родинке на левой груди? В ее душе словно опрокинулись и смешались пять приправ. Пять приправ – уксус, вино, мед, имбирь, соль – символизируют пять вкусов – кислое, горькое, сладкое, острое, соленое. В переносном смысле – противоречивые чувства. «Он что, подсматривал за мной, когда я купалась? Если он видел родинку в форме бабочки, то видел и все остальное? Нет, я обязательно вытрясу ответы из этого паршивца». Е Цзи Юнь не ожидала от себя такого взрыва эмоций и смутилась. Оглядевшись вокруг, не заметила ли кто-нибудь ее неподобающего поведения, она подумала, как Нэ Ли смог так хорошо понять ее. Неужели он постоянно следит за ней? В этом поместье, которое охраняется так, что муха не пролетит. Глава 23. Убийство. В душе Е Цзи Юнь воцарился хаос. Она получила от Нэ Ли 9 воплощений ледяного феникса. Значит, он просто взял и подарил ей эту невероятную технику. Она одновременно готова была порвать Нели на мелкие кусочки и чувствовала, что обязана ему столь многим. Но как тут успокоишься? Немало времени прошло, пока Цзэ Юнь, кипя от ярости под тяжестью позора, наконец титаническим усилием воли заставила себя выбросить из головы посторонние мысли и сосредоточилась на 9 воплощениях ледяного феникса. Ее сосуд души, постепенно стабилизируясь, начал заполняться потоком духовной силы, кристально чистой, сверкающей, как лед в лучах солнца. Если бы кто-нибудь в этот миг увидел ее, излучающую сияние, подобно жемчужине, то решил бы, что это прекрасный ангел, сошедший с небес. По мере того, как поток духовной силы становился все мощнее, поры ее тела вместе с обильным потом испускали голубое сияние, окутавшее ее, словно лепестки лотоса, фигуру Будды. Е Цзэ Юнь вдруг открыла глаза. Они сверкали, словно драгоценные камни. Сила техники 9 воплощений ледяного феникса намного превосходила самые смелые мечты. Цзэ Юнь и так уже была близка к уровню одной бронзовой звезды, а сегодня, прямо сейчас, наконец, достигла его. Терпеть липкий пот на теле было очень неприятно, и Е Цзэ Юнь немедленно приказала служанке нагреть воду для ванны. Цветы в воде источали сладкий аромат. Е Цзэ Юнь не спеша раздевалась. Ее тело было стройным и грациозным, словно выточенным из нефрита, а белую нежную кожу можно было сравнить разве что с жемчужиной. Похоже, техника 9 воплощений ледяного феникса, кроме всех прочих достоинств, на внешность тоже влияла весьма положительно. И надо вам сказать, что хоть Цзэ Юнь была совсем юной, но выглядела просто очаровательно. Точеные ножки Е Цзэ Юнь погрузились в горячую воду. Вода смывала пот и усталость, оставляя на коже соблазнительный цветочный аромат. Мысли порхали, словно бабочки в жаркий летний полдень. Ее грудь была подобна полураскрытому бутону цветка, еще не в полном расцвете своей красоты, но уже трогательно прелестная. Тонкие пальчики Цзэ Юнь, скользя по гладкой коже, коснулись необычной родинки в форме бабочки. Как же Нели смог ее увидеть? Сердце затрепетало, ведь если он видел родинку, то и все остальное, всю ее он тоже видел. И в этот миг послышался шорох. «Кто здесь? Кто подглядывает за мной?» Е Цзэ Юнь закрыла грудь руками, а лицо ее запылыхало огнем от возмущения и стыда. «Ну и дурак же этот Нели!» «Это я, госпожа!» Симпатичная служанка по имени Сяо Дэ выглянула из-за шторы. Е Цзэ Юнь вздохнула с облегчением. С лица ее постепенно сошел багровый румянец. Нели не достиг даже бронзового уровня. Как он может вломиться в хорошо охраняемое поместье главы города? У нее уже паранойя начинается. Так как же все-таки Нели увидел ее родинку? Однако ночь надежно хранила тайны. На следующее утро в Великом Сокровище. Этот огромный магазин, расположенный в нескольких сотнях метров от Академии Шанлань, специализировался на торговле доспехами, оружием и свитками с начертанными на них символами. «Хозяин, покажи-ка мне вот этот комплект доспехов Яростного Пламени и, пожалуй, к нему меч Яростного Пламени», — заявил Нели, показывая на бронзовое снаряжение и оружие. «В комплекте 4 предмета. Панцирь, наручи, щитки, блокеры, сапоги с армированными глинищами. Все вместе это будет стоить 500 тысяч яолинби. Меч еще 200 тысяч яолинби. Это лучшие доспехи бронзового уровня. Они созданы из панциря Нуяня, демонического зверя бронзового уровня. Ни один зверь того же уровня не пробьет этот доспех. И даже зверю серебряного уровня придется обломать об него зубы. Молодой господин действительно намерен купить это снаряжение?» Хозяин недоверчиво смерил взглядом Нели. «Конечно. Думаете, я шутки шучу?» Нели продемонстрировал свои богатства. «У меня с собой 70 яоцзин карт». «Отлично. Я заверну это для вас, юный господин». Хозяин просиял, как золотая монета. «Кроме того, я куплю свитки символов. и это тоже заверните, да, и еще вот это». Ли продал большую часть партию дымника за сумасшедшие деньги и мог без проблем купить все, что пожелает. «Уж и не знаю, из какой вы знатной семьи, юный господин». Хозяин магазина улыбался так широко, что можно было пересчитать даже коренные зубы. Еще бы. Нелли вмиг потратил в его заведении столько денег, сколько оно и в месяц не приносило. Нелли также купил пространственное кольцо объемом в 5-6 кубометров, чтобы упаковать покупки. Доспехи же он надел прямо в магазине. Легкие, они были незаметны под одеждой. «Зайду-ка я в класс, верну долг Сяо Нин-младший», — решил Ли и неторопливо направился к академии. Лишь только он завернул за угол, путь ему загородили несколько человек. «Ну, мразь, вот ты у нас и в лапах», — холодно усмехнулся Шэн Юэ. За его спиной ухмылялись 6 пацанов, кровожадно поглядывая на Нелли. Ли давно заметил, что они преследуют его, и намеренно свернул в этот глухой переулок, чтобы спровоцировать врага на открытое нападение. На лице Нелли промелькнула незаметная улыбка. «Сейчас я из вас все дерьмо-то выбью». «Что вы задумали?» Ли притворился до смерти испуганным. «Засал, ублюдок! Как же ты достал меня! Но сегодня ты, гад, доигрался! Мочи его!» – заорал Шэн Юэ. Шестеро прислужников Шэн Юэ набросилось на Ли, как голодные тигры на добычу. «Отлупите его! Так отлупите, чтобы он на карачках ползал!» Хищная усмешка Шэн Юэ была похожа на оскал. «Не подходите! Хуже будет!» Ли отскочил в сторону и, вложив в голову всю духовную силу, заорал. «Убивают! Семья Шаншэнь хочет убить меня!» Он не мог упустить шанс забрызгать грязью святую семейку. Голос Ли гремел, подобно раскатам грома. Барабанные перепонки едва не лопались. «Заткните ему пасть! Быстрее! Заставьте его замолчать!» Лицо Шэн Юэ аж перекосилось от злости. «Он визжит, как резаная свинья! Его же в академии услышат!» «Бац! Стресс! Бум-бумс!» Удары на Ли посыпались градом. Трое его противников были уровня одной бронзовой, а двое даже двух бронзовых звезд. Они должны были вырубить его несколькими ударами, но Ли все еще держался на ногах и продолжал кричать. «Убийство! Семья Шэньшэн собирается убить меня!» Крик эхом раскатывался вокруг, а он был настолько сильным, что сотрясал стены. Перепуганные курсанты Академии выглядывали из всех окон, дабы выяснить, что же там происходит. Они увидели, как шестеро, окружив со всех сторон, избивает какого-то беднягу, а за этим наблюдает представитель семьи Шэньшэн Шэнь Юэ. «Это ведь Нелли там? Я слышал, что он бросил вызов семье Шэньшэн. Семья Шэньшэн приписала себе создание символа испепеляющего прах алого пламени, а он разоблачил их. Теперь семья Шэньшэн хочет избавиться от Нелли. Вот ведь злодейская семейка. Они хотят убить курсанта прямо в академии. Немедленно сообщите об этом ректору». Разгорелись споры. Даже те, кто прежде плохо отзывались о Ли, и даже некоторые ребята из знатных семей, теперь ему сочувствовали. Затея Шэн Юэ была просто возмутительной. Неужели семья Шэньшэн осмелится убить курсанта прямо в стенах академии? Разве это не полный беспредел? Получив мгновение, Ли бросил взгляд на Шэн Юэ, и уголки его губ приподнялись в безжалостной усмешке. «Молод ты еще, чтобы играть со мной в такие игры». Сражаясь в окружении, Ли уклонялся от ударов противников, принимая их на скрытую под одеждой броню. Доспехи яростного пламени надежно защищали его, направляя силу атаки на самих нападавших. У них отнимались руки, трещали кости. Уворачиваясь, Ли успевал еще наносить врагам весьма болезненные удары. Конечно, при теперешнем уровне силы он не мог причинить серьезного вреда воинам бронзового уровня, но его легкие тычки ощущались словно удары дубинкой по башке. «Вы стадо идиотов! Каши мало ели!» – истошно орал Шэн Юэ. Он чувствовал, что окончательно потерял авторитет в глазах собирающейся поглазеть на драку толпы курсантов. Его подручные, шестеро, не могли справиться с одним, а этот один орал все громче и громче. И ладно бы звал на помощь, но он обвинял семью Шэньшэн в покушении на убийство, разоблачая, поливая грязью. Шэн Юэ кипел от ярости. Отступать было уже поздно. «Задайте ему взбучку! На мне эти бока!» – заорал он. Подручные Шэн Юэ жалобно поскуливали. Они изо всех сил усердно лупили Нэ Ли, запыхались, сбили в кровь кулаки, а мальчишка изукрасил их живописными синяками, хотя бил в ответ вроде бы слабо. «Что здесь происходит?» – прозвучал нежный голосок, и тоненькая фигурка стремительно врезалась в кучу малу. Это была Сяо Нин-младшая. Она заслонила Нэ Ли, испепеляя гневным взглядом Шэн Юэ и его подручных. Тело девушки окутывало голубоватое сияние. Это означало, что она уже достигла уровня одной бронзовой звезды. В руке Сяо Нин сжимала кинжал голубой луны и была готова немедленно пустить его в ход. «Шэн Юэ, ты перешел все границы!» – послышался мелодичный голос, и вперед выступила Е Цзэ Юнь. Она смерила Шэн Юэ презрительным взглядом и добавила: «Не думала я, что ты на такое способен». И обе они хором спросили: «Нэ Ли, ты как?» То, что Цзэ Юнь вдруг распереживалась за Нэ Ли, очень не понравилось Сяо Нин. На ее лице проступила гримаса досады, и она отвернулась. Смутившись, Е Цзэ Юнь тоже отвернулась и сердито уставилась на Шэн Юэ. «Е Цзэ Юнь, ты все неправильно поняла!» — начал было оправдываться Шэн Юэ, но, заметив издевательскую усмешку на лице Нэ Ли, понял, что попался в ловко расставленную ловушку. Гнув пальцем своего обидчика, Шэн Юэ завопил: «Это все он, этот сопляк! Он подставил меня, он все нарочно построил!» «Шэн Юэ, кого ты пытаешься одурачить?» — не сдерживая злости, крикнула Сяо Нин. «Ты что, совсем дебил?» С видом оскорбленной невинности Нэ Ли суровым обвиняющим тоном обратился к Шэн Юэ. «Признаю, я задел честь семьи Шэнь Шэн, но вы, парни, перегнули палку. Вы что, решили, что можете убивать людей прямо в академии? Вы хоть соображаете, что такое Академия Шанлань? Моя семья, конечно, не чета вашей, но вам не подчиняется. Как далеко собирается зайти клан Шэнь Шэн? Я, Нэ Ли, горжусь, что не позволил вам убить себя. Вы, подонки, не поставите меня на колени». Услышав эти слова, Шэн Юэ едва не лопнул от злости, а вот Сяо Нин и Е Цзэ Юнь смотрели на Ли с восхищением. «Меня клан Шэн Шэн тоже не заставит покориться», — решила про себя Сяо Нин. Она ненавидела эту подлую и гадкую семейку. Ее не заставит выйти замуж за Шэн Фэя.